Почему медведь спит зимой? Мишка, Мишка, что с тобой? Почему ты спишь зимой? Потому что снег и лед, не малина, и не мед.